Мозен-Дорфер. Диапазон 97 клавиш, более 8 полных октав. Длина 290 сантиметров, ширина 168 сантиметров, вес 570 килограммов. Эта модель 19-я в доме Мозен-Дорфер. Ее создание было плодом тесного сотрудничества гениального пианиста Ферруччо Бузони с мастерами этой фирмы. Столь широкий диапазон позволяет точно исполнять некоторые произведения Бартока, Дебюсси, Равеля и самого Бузони. На благо музыки. Нужно сказать, что совершенствование фортепиано всегда шло бок о бок с расширением музыкального горизонта как самих композиторов, так и пианистов. Сохранились чрезвычайно интересные суждения Моцарта, Бетховена, Шопена, Листа о фортепиано и фортепианных мастерах их времени. Всего несколько примеров. Моцарт. Цитата. «До того, как я увидел что-либо из штайновских изделий, Иоганн Андреас Штайн, живший с 1728 по 1792 год, прославленный органный и клавирный мастер, изобретатель так называемой немецкой механики, мне больше всего нравились клавиры Шпета, Франц Якоб Шпет, годы жизни с 1714 по 1786, видный немецкий инструментальный мастер, прославившийся изобретением так называемого тангентного клавира. Но теперь я, пожалуй, отдам предпочтение штайновским. Изготовив клавир, как он мне сам рассказывал, он сначала садится за него и пробует играть разные пассажи, гаммы и скачки, и возится и трудится так долго, пока инструмент не начнет делать все, ибо он работает на благо музыки, а не только ради своего блага, иначе он справился бы гораздо быстрее». Конец цитаты. Далее Моцарт любопытно описывает метод работы Штайна. «Он придумал хорошее средство, чтобы дека не лопалась и не трескалась. Когда у него готова дека для клавира, он выставляет ее на улицу под дождь, под снег, под знойное солнце и ко всем чертям, чтобы она раскололась, а потом вставляет клин и приклеивает его, чтобы дека стала по-настоящему крепкой и прочной. Он просто рад, когда она раскалывается. Зато после этого можно не сомневаться в том, что с ней больше ничего не случится». Конец цитаты из письма к отцу от 17 октября 1777 года. Бетховен. «Милый Штрейхер», – писал композитор пианисту, учителю музыки и фортепианному мастеру. «Позавчера я получил ваше фортепиано. Инструмент этот удался действительно превосходно, и всякий другой постарался бы оставить его за собой. Но я, вам это покажется очень смешным, я был бы вынужден схитрить, если бы скрыл от вас, что для меня он чересчур хорош. А почему? Да потому что такой инструмент лишает меня свободы самому вырабатывать свой тон. Впрочем, пусть это вас не удерживает от изготовления всех ваших фортепиано подобным же образом. Ведь немного же, конечно, найдется людей, которым свойственны такие же причуды, как мне». Конец цитаты. В этом деликатном отказе Бетховена принять один из замечательных венских инструментов того времени проявилась вся натура композитора. Инструменты Штрейхера идеальны для музыки иного рода, легкой, изящной, приятной. Мятежный же дух Бетховена требовал другой краски. Инструмент не должен был быть таким податливым. Фортепианная игра Бетховена была борьбой, как и все его творчество, и в этой борьбе он должен был ощущать сопротивление материи. «Часто думают, — писал Бетховен тому же адресату, — что в звуке фортепиано слышна только арфа, и мне приятно, дорогой мой собрат, что вы относитесь к числу тех немногих, кто понимает и чувствует, что фортепиано может петь, коли играющий способен чувствовать. Я надеюсь, что придет время, когда арфа и фортепиано станут представлять собой два совершенно разных инструмента». Конец цитаты. Сравнение звучания рояля с арфой, сейчас кажущееся странным, во времена Бетховена о многом говорило. Некоторые мастера намеренно стремились сблизить эти инструменты, создавая некоего рода гибриды из них – клавиро арфы и жирафные фортепиано. Раз уж речь зашла о Бетховене, мы должны прояснить одно недоразумение, связанное с толкованием названия одной из его последних сонат. Грандиозные сонаты «Хаммер-клавир», опус 106, получивший название «Соната для хаммер-клавира», по-немецки означает «молоточковое фортепиано». Возникает вопрос: – а разве другие фортепианные сонаты Бетховена написаны не для хаммер-клавира? Конечно же, для него. И нет никаких оснований обособлять эту грандиозную сонату по принципу ее инструментальной принадлежности. Появление этого термина на титульном листе сонаты, кстати, термин появился еще раньше в связи с сонатой номер 28, опус 101, объясняется созревшим у Бетховена к этому времени желанием перейти от итальянских терминов. Итальянская музыкальная терминология была и остается международным языком музыкантов, к своему родному немецкому языку. Так что дело здесь не в какой-то особой инструментальной принадлежности этой сонаты, а в общих идеях композитора. Шопен. Об исполнении своего концерта для фортепиано с оркестром фа минор. Цитата. Насколько галерка и стоявшие в оркестре на концерте был аншлаг, остались довольны, настолько партер жаловался на слишком тихий звук. Вот почему Махнацкий в «Курьер польский», расхвалив меня до небес, и особенно за адажио, под конец советует побольше энергии. Я догадываюсь, где сидит эта энергия, и поэтому во втором концерте играл не на своем, а на венском инструменте. Дьяков, русский генерал, был настолько любезен, что дал мне свой инструмент, он лучше гумилевского, и на этот раз публика еще более многочисленная, чем на первом концерте, осталась довольна. Конец цитаты.